Следующая задача — занести более ненужный набор координат в базу данных, называемую могильником. Все та же процедура. Само собой, вся остальная информация, хоть как-то связанная с этим участком космоса, тоже уйдет в могильник, подобно тому, как личные вещи хоронят вместе с телом, согласно обычаю родного мира. Среди личных вещей попалось кое-что интересное. Запись трех сообщений, которыми мертвый мир обменялся с каким-то другим миром по средней мембране. Средняя мембрана — самая малоэффективная из коммуникационных мембран. Ее еще называют примитивной мембраной. Большинство коммуникаций проходят по длинной, хотя, как говорят, для передачи сообщений можно даже короткую использовать. Ах, если бы так, тогда собеседники стали бы подобны богам. Но Пивуну нравилась примитивная мембрана. Он видел в ней некую простую красоту, символ эпохи полной радости. Он часто превращал сообщения, посланные по ней, в песни. Для него они были полны прелести, хотя он их и не понимал. Впрочем, их понимать и ни к чему. Кроме координат, в сообщениях ничего существенного не содержалось. Наслаждаясь музыкой, и все. Но на этот раз Пивуну удалось кое-что понять, потому что в одном из сообщений содержался саморасшифровывающийся код. И хотя Пивун смог понять только очень немногое, ухватить самый общий смысл, этого оказалось достаточно, чтобы перед ним развернулась невероятная история. Первым послал сообщение тот, другой мир, по примитивной мембране. С этой целью низкоэнтропийные сущности того мира неуклюже щипнули свою звезду. Пивун решил называть их звездощипами. Наподобие того, как древние барды родного мира щипали струны своих грубых деревенских лир. Именно в этом сообщении содержался универсальный код. Код, примитивный и топорный, все же позволил Пивуну понять, что в следующем сообщении использовался тот же код. По-видимому, мертвый мир трех звезд ответил на послание звездощипов. Одно это само по себе было непостижимо, и все же звездощипы послали обратно еще одно сообщение. Любопытно. Очень любопытно. Пивун слышал о низкоэнтропийных мирах, не обладающих ни геном, ни инстинктом затаивания, но столкнулся с одним из них впервые. Конечно, всего три сообщения не могут раскрыть их точные координаты, зато они выдали расстояние между мирами. Будь оно очень большим, это тоже не имело бы значения, но расстояние оказалось чрезвычайно коротким. Всего-навсего 416 структур. То есть два мира буквально сидели друг у друга на голове. Это значило, что если известны координаты одного мира, то найти другой — всего лишь вопрос времени. Так были раскрыты координаты мира звездощипов. Через 9 зерен времени после первых трех сообщений появилась новая запись. Звездощипы снова дернули свое солнце и послали в космос набор координат. Главное ядро не сомневалось, что это был именно набор координат. Пивун взглянул на звезду, которую определяли координаты. Ее тоже кто-то зачистил примерно 35 зерен времени назад. Наверное, он ошибся. Похоже, звездощипы все-таки обладали геном затаивания. Ген зачистки в них присутствовал, это несомненно, а он не существует без гена затаивания. Но, как и большинство тех, кто посылал координаты, они не умели производить зачистку сами. Любопытно. Очень любопытно. Почему те, кто зачистил мертвый мир трех звезд, не сделал того же и с миром звездощипов? Да мало ли почему. Может быть, они не заметили этих трех сообщений? Коммуникациям по примитивной мембране частенько не уделяют должного внимания. Но ведь миров во Вселенной миллионы миллионов. Кто-нибудь да должен был заметить. Пивун же заметил. Не будь его, их обнаружил бы кто-то другой. Опять-таки вопрос времени. А может быть, их и заметили, но решили, что эта группа низкоэнтропийных угрозы не представляет. Зачищать их лишняя морока, не стоят они того. Но это ошибка. Ужасная ошибка. Общее правило таково. Если низкоэнтропийные сущности лишены гена затаивания, то они не боятся выставить себя на показ всей Вселенной и без страха прут напролом, расширяя границы своего мира. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока их не уничтожат. Однако, в случае со звездощипами ситуация более сложная. Через 9 зерен времени после первых трех коммуникаций последовала трансляция набора координат. Затем, 60 зерен времени спустя, была произведена еще одна трансляция по длинной мембране откуда-то из другого места. И опять набор координат, указывающий на мир трех звезд. Вырисовывается неприятная и опасная картина. Зачистка мира трех звезд произошла 12 зерен времени назад, так что звездощипы наверняка сообразили, что расположение их мира тоже больше не тайна. Единственным их выбором оставалось закутаться в медленный туман, чтобы все сочли их безвредными и оставили в покое. Но они этого не сделали. Может быть, не умеют? Но ведь с того момента, когда они ущипнули звезду и послали свое первое сообщение, прошло достаточно времени, чтобы научиться. А может, они попросту не хотят закутываться? Если так, тогда эти звездощипы очень опасны, гораздо более опасны, чем тот мертвый мир. Прячься как следует, зачищай как следует. Пивун рассматривал мир звездощипов. Обычная звезда, жить ей еще как минимум миллиард зерен времени. В системе 8 планет, 4 жидких гиганта и 4 маленькие твердые планеты. Опыт подсказывал, что низкоэнтропийные сущности, пославшие сообщение по примитивной мембране, живут на одной из твердых. Пивун пустил в ход большое око, что делал очень редко. Вообще-то сейчас он превышал границы своих полномочий. «Ты что делаешь?» — одернул его старший. «Большое око занято». «Я только хотел поближе взглянуть на один из низкоэнтропийных миров». «В твои рабочие обязанности не входит глядеть поближе». «Мне просто любопытно». «Да мало ли что тебе любопытно. У большого ока есть объекты поважней. Возвращайся к работе». Пивун не стал настаивать. Зачиститель — самая низкая должность на Семени. Его все презирают, считая его работу не требующей особого ума. Но они забывают, что координаты, переданные в космос, зачастую исходят от гораздо более опасных миров, чем те, которые прячутся и помалкивают. Значит, остается только произвести зачистку. Пивун опять вынул из запасника горошину массы и вдруг сообразил, что против звездощипов она не годится. Их планетная система имела иную структуру, чем у мертвого мира. В ней существовали глухие зоны. Горошина не зачистит все, а это означает напрасную трату ресурсов. Нужна дуал-векторная фольга. Вот только у него, пивуна, нет полномочий на то, чтобы достать ее из запасника. Требовалось разрешение старшего. «Мне нужна дуал-векторная фольга для зачистки». «Разрешаю», — отозвался старший. Перед пивуном всплыл кусочек фольги, запечатанный в прозрачную упаковку. Незамысловатая вещица, но пивуну она очень нравилась. Ему были не по душе дорогие инструменты, действуют слишком уж грубо и неэстетично. А вот деликатная непреклонность дуал-векторной фольги — это ж совсем другое дело. Такая красота способна превратить смерть в песню. И все же пивуну было немного не по себе. «Почему ты дал ее так легко? Стоило только попросить». «Невелика ценность». «Но если мы будем пользоваться ею слишком часто...» «Ею пользуются повсюду во Вселенной». «Да, это правда. Но ведь в прошлом нас всегда ограничивали, а теперь...» «Ты что-то слышал?» Старший принялся копаться в мыслях пивуна, и того начала бить дрожь. Старший быстро нашел то, что искал. «Да, до пивуна дошел слух. Что ж...» На Семени эта тайна была уже известна всем. Слух касался войны между родным миром и чужаками. Раньше новости приходили регулярно, но потом их поток иссяк. Видно, дела плохие. Ситуация критическая, пахнет поражением. Но родной мир и мир чужаков не могут сосуществовать. Либо мы их, либо они нас. Если войну нельзя выиграть, остается лишь... «Родной мир решил перейти в двумерное состояние?» — спросил пивун. Старший без сомнения заранее знал вопрос. Он ничего не сказал, что само по себе служило ответом. Если слух верен, настало время скорби. Пивун и вообразить себе не мог такую жизнь. В иерархии ценностей выживание стояло на самой высокой ступени. Когда оно под угрозой, всем низкоэнтропийным сущностям приходится выбирать меньшее из двух зол. Пивун удалил эти думы из своего органа мышления. Ему не полагалось иметь таких мыслей, от них одно только напрасное беспокойство. Он попытался припомнить, на каком месте песня остановился. «Ах, да, здесь». Чудесные знаки вырезаны на нем, мягком на ощупь, как ил в мелком озере. Она окутывает свое тело временем и влечет меня за собой на край существования. Это полет духа. В наших глазах звезды, как призраки. В глазах звезд мы, как призраки. Не прерывая песни, пивун захватил дуал-векторную фольгу усиком силового поля и небрежно метнул ее в звездощипов.